423. Конечно, раздражение нечего вызывать, ибо люди переполнены им. Стоит запереть 6 человекообразных в одно помещение, и через час дверь будет дрожать от империла. Труднее с благодатью, но и здесь познание агни-йоги и сотрудничество известных растений дадут следствие зримое. Так понимаете, куда направляем некоторые опыты? Конечно, уплотнение астрала также даст незаменимые возможности. Трудное время нагнетает и новые приближения, и поступь нового мира уже слышна.